Наследник Мавуазена. Был вечер накануне дня поминовения. На набережной Вален в Ля-Рошеле стоял высокий худощавый юноша с обшарпанным чемоданчиком в руке. Слева от него гавань, в глубине ее две знаменитые башни. Справа довольно большой магазин. На вывеске «Вдова Элуа. Товары для флота». Юноша постоял еще немного, глубоко вздохнул и вошел в магазин. Бухты канатов, бочки смолы, канистры с горючим, даже съестные припасы. В застекленной конторке крупная немолодая женщина в темном атласном платье. «Мадам Элуа?» «Да, чем могу служить?» «Видите ли, я Жиль Мавуазен, ваш племянник». «Боже мой, наконец-то! Мы уж думали, вы никогда не объявитесь. А почему вы один? Ваша мать, моя дорогая сестра, где она?» «Мадам, тетя, мои родители погибли 2 недели назад. Несчастный случай». «Какой ужас! Бедный мальчик!» «Я подумал, мама часто вспоминала детство, о вас говорила. И вот я здесь». «Вы здесь только поэтому?» «Да, конечно. Тетя, если вы думаете, что я пришел просить у вас денег...» «Господи, он правда ничего не знает. Войдите сюда, милый Жиль. Присядьте. То, что я вам сообщу, лучше выслушать сидя. Так вот, вы единственный наследник вашего дяди, Октава Мавуазена». «Как? Дядя Октав тоже умер?» «Да, уже полгода прошло. Его нотариус, мэтр Ирвино, искал вас повсюду, давал объявления в газеты всего мира». «Вы сказали, единственный наследник. Но ведь дядя Октав, кажется, был женат». «Он застал свою жену с любовником, и поэтому... Но не будем сейчас об этом. Расскажите лучше о себе. Я ведь совсем ничего о вас не знаю». «Право, не знаю, тетя». «Хорошо, я попробую. Мне 19 лет. Я родился в Париже. Мои родители жили там около 3 лет после вынужденного отъезда из Ля-Рошеля». «О нет, Жиль, их никто не вынуждал. Они сами выбрали этот путь. Конечно, наши с Элизой родители никогда не согласились бы на ее брак с нищим деревенским парнем». «Пусть так, тетя. Вы правы, это был их осознанный выбор». «Я продолжаю. Мой отец, как вы, наверное, знаете, неплохо играл на скрипке, брал уроки у настоящего музыканта. Но в Париже в то время было слишком много безработных скрипачей. Мои родители бедствовали. И тут отцу, как он сам считал, крупно повезло. Один старый фокусник взялся обучить его своему ремеслу. С тех пор мои родители стали странствующими артистами. Мама помогала отцу во время выступлений». «Боже правый! Элиза на арене цирка!» «Простите, тетя, но у вас, говорят, предрассудки. По-моему, это ремесло не хуже любого другого». мои родители были вполне достойными людьми, и они по-настоящему любили друг друга. Все считали их образцовой парой. Пусть так, милый Жиль, и все-таки я рада, что вам не придется зарабатывать подобным образом. Но вы ничего не сказали о себе. Вы получили хоть какое-то образование? Как вам сказать? Из-за постоянных переездов в школу я почти не ходил. Но я много читал, серьезно занимался музыкой, освоил все отцовские фокусы. По крайней мере, я могу сам себя прокормить. И все-таки это не та самостоятельность, которой следует гордиться. Жиль, если можно, скажите все-таки, что произошло? Как вы лишились родителей? Что ж, я расскажу. Все равно постоянно думаю об этом. Все было очень просто, до ужаса просто. Мои родители умерли от угара, от печного угара. Это было в Тронхейме, в маленькой гостинице. Я спал в другой комнате, поэтому не пострадал. Боже, какая нелепая смерть! Вот к чему приводит бездомная жизнь. А мой дядя, он ведь был старше моего отца всего на 3 года. Отчего он умер? Сердечная недостаточность. Тоже нелепость, конечно. Миллионер, а ни разу не был у врача и до последнего дня ни в чем не давал себе поблажки. Простите, тетя, а ваш муж? Он давно умер? 3 года назад, но ему было уже 60, хотя, конечно. А дети у вас есть? Сын Робер, ему 24. К сожалению, он сейчас в Париже, но скоро должен вернуться. Я уверена, вы с ним подружитесь. Он немного шалопай, но сердце у него золотое. Мы постараемся, милый Жиль, стать для вас настоящими родственниками. Благодарю вас, тетя. Я тронут. Утром в день поминовения Жиль сопровождал мадам Элуа в собор, потом на кладбище, а после полудня уже один отправился на улицу Эскаль. Здесь, под старинными аркадами, встречались 20 лет назад его родители. Стук каблучков вывел Жиля из задумчивости. Мимо него прошла симпатичная девушка в короткой юбке, обернулась и посмотрела на него с нескрываемым любопытством. Вошла в подъезд ближайшего дома. Жиль подумал: а вдруг это судьба? Через 3 дня в конторе мэтра Ирвино состоялось вскрытие завещания. Кроме Жиля и мадам Элуа присутствовал Эдгар Плантель, седовласый, подтянутый, безукоризненно одетый. Плантель, крупный судовладелец, был деловым партнером Октава Мавуазена. Клерк быстро и невнятно прочел несколько страниц юридической галиматии. Жиль почти ничего не понял. Мэтр Ирвино, желчный старик с огромным носом, пояснил: Итак, Жиль Мавуазен наследует все имущество Октава Мавуазена, но при одном непременном условии. Он должен поселиться в особняке на набережной Урсулинок и не препятствовать проживанию там вдовы Мавуазен. Покуда последняя проживает в особняке, Жиль Мавуазен обязан ежемесячно выплачивать ей 1000 франков. Поскольку Жиль Мавуазен еще не достиг совершеннолетия, опекуном над ним назначается мсье Плантель. Вторым опекуном — мадам Элуа. Остальные пункты завещания имеют второстепенное значение. Вечер следующего дня. Жиль и мадам Элуа идут по набережным. «Ужасно все-таки, мой бедный Жиль, что вам придется жить под одной крышей с Калеттой Мавуазен. Заклинаю вас именем вашей матери. Держитесь подальше от этой женщины. Ей 30, но выглядит она гораздо моложе. Она наверняка попытается соблазнить вас, как соблазнила вашего дядю». «А кто еще живет в доме?» «Только старуха-экономка, мадам Ринке. Ваш дядя назначил ей небольшую пенсию, но она во всем на стороне Калетты. Впрочем, она неплохо готовит». Тихая, полутемная набережная Урсулинок. Очень старый трехэтажный дом, обнесенный железной решеткой. «Раньше этот дом принадлежал графу Девьевру. Мавуазен в молодости работал у графа шофером, но он не из тщеславия купил этот дом. Он считал, что выгодно вложил деньги». Им открыла маленькая старушка, сухо поздоровалась и удалилась. «На первом и втором этажах все так, как было при графе. Мавуазен жил на третьем». Мадам Элуа одну за другой распахивала двери. Громоздкая мебель, сырость, паутина. «Здесь все надо переделывать». Поднялись на третий этаж. «Жанна, ты здесь?» Появилась служанка мадам Элуа. «Ты успела что-нибудь сделать?» «Да, мадам, спальня мсье Жиля готова». Мадам Элуа не поленилась проверить, так ли это. «А теперь, мой бедный Жиль, я вынуждена вас покинуть. Завтра я зайду узнать, как тут все устроилось». Оставшись один, Жиль спросил себя: «Неужели я дома?» И горько усмехнулся в ответ. Вошла мадам Ринке. «Я пришла спросить, в котором часу подавать обед». «Когда у вас обычно обедают?» «В половине восьмого». «Вот и прекрасно. Зачем менять порядки?»